Глава 6. Мия. Меня все трясет. Если еще несколько часов назад в этом доме словно зажегся горячий очаг, то сейчас с каждой секундой все холоднее и холоднее. Почему я испытываю такую сильную неприязнь к наставнику? Надевая кимоно. Хорошо, что мама научила меня это делать самостоятельно, потому что от мысли, что Хакута будет меня касаться, тошнота подступает к горлу. Причесываюсь и наношу легкий макияж. На моих ярких губах любая помада смотрится вульгарно, поэтому использую прозрачный блеск. Делаю акцент на глаза. Надеюсь, Хараду-сан не возмутит моя прическа. Фыркую, выходя из комнаты. Поехали? Лис обходит меня, пристально осматривает. Липкий, неприятный взгляд. Такое чувство, что противное насекомое залезает под кимоно, прогрызает кожу и забирается в душу. Но я выдерживаю его. «От тебя пахнет ими», — рычит. «Свежий запах. Что было между вами?» «Вас это не касается, Хакута-сенсей». Спешу построить между нами невидимую стену. «Ты спала с ними?» Наступает на меня. «А если даже и да? Мы истинные, и это нормально!» Ухмыляюсь ему в лицо. Он